Глава 53. Первыми, кого встретил Гора, выйдя из тюремных ворот, были ожидавшие его Порыш Бабу и Биной. Один месяц — не такой уж большой срок. Пока длился его поход, Гора был дольше разлучен с родными и друзьями. И все же, когда после месяца, проведенного в тюремном одиночестве, он вышел на волю и увидел Пороша и Биноя, ему показалось, что он вновь родился в знакомом мире среди старых друзей. Он склонился перед Порошем Бабу, лицо которого, освещенное первыми лучами утреннего солнца, так и светилось покоем и лаской, и взял прах от его ног так радостно и почтительно, как никогда прежде. Они обнялись. Затем Гора схватил Биной за руку. «Биной!» — со смехом сказал он. «С самого детства мы всегда учились вместе в одной школе, но тут я тебя обставил, и этот курс обучения прошел без тебя». Но Биной было не до смеха. Гора, встретившийся в тюрьме с тяжелыми испытаниями, о которых Биной не имел понятия, и стойко перенесший их, был ему ближе, чем когда-либо. Охваченный глубоким волнением, он продолжал молчать, пока Гора не обратился к нему с вопросом. — Как чувствует себя мать? — Она здорова, — ответил Биной. — Пойдем, милый, — сказал Порыш, — нас ждет экипаж. Но лишь только они хотели усесться, как откуда ни возьмись, примчался запыхавшийся Абинаш, и с ним еще несколько студентов. При виде Абинаша Гора хотел было побыстрее забраться в пролетку, но тот успел преградить ему дорогу, умоляя подождать минутку. И в эту минуту студенты грянули хором. «Утро пришло, нет ночи боли, пали, пали оковы неволи». Лицо Горы побагровело. «Замолчите!» — крикнул он громовым голосом. Удивленные студенты смолкли, а Гора продолжал. «Что все это значит, Абинаш?» Абинаш, не отвечая, достал пышную гирлянду из цветов жасмина, завернутую в банановые листья, а один из студентов, совсем еще мальчик, начал высоким голосом читать, как заведенная шарманка, написанная золотыми буквами приветствия по случаю освобождения Горы из тюрьмы. Гора решительно отстранил гирлянду, протянутую Абинаш. «Это что еще за представление?» — спросил он, едва сдерживая гнев. «Вы что, весь этот месяц только и делали, что готовились напялить на меня посреди дороги костюм клоуна из вашей бродячей труппы?» Что правда, то правда. Абинаш давно вынашивал план встречи Горы. Он рассчитывал на большую сенсацию. Во времена, о которых мы говорим, инциденты такого рода были еще внове. Абинаш не рассказал о своей идее даже Биною, не желая ни с кем делиться лаврами, которые должны были достаться ему, как организатору этого редкого зрелища. Он даже подготовил заметку для газеты, в которой оставалось уточнить лишь 2-3 детали. «Ты несправедлив к нам», — сказал он Горе, обиженный таким приемом. «Весь месяц, что ты был в тюрьме, мы разделяли с тобой страдания. Наши сердца тлели на медленном огне, от которого обуглились даже наши ребра». «Ты ошибаешься, Абинаш», — возразил Гора. «Присмотрись внимательно, и ты увидишь, что огонь еще и не занялся, и что ваши ребра находятся в полном порядке». «Правители нашей страны пытались унизить тебя», — не унимался Абинаш. «Но сегодня от лица народа Индии мы возлагаем эту гирлянду почета...» «Это уж слишком», — воскликнул Гора, и, отстранив Абинаша и его спутников, обратился к Порошу. «Садитесь, Порош Бабу». Очутившись, наконец, в экипаже, Порош Бабу облегченно вздохнул. Горы и Биной не замедлили последовать его примеру. Путь до Калькутты Гора проделал на пароходе, и на следующее утро был уже дома. У дверей его ждала толпа восторженных почитателей. С большим трудом освободившись от них, он прошел в комнату Анандамойи. Она еще рано утром совершила омовение и сидела, поджидая сына. Когда вошедший Гора, почтительно склонившись, коснулся ее ног, она не смогла дольше удерживать столько времени копившиеся слезы. Вскоре после омовения в Ганге вернулся Кришнадаял, и Гора пошел к нему, но отцу он поклонился издали и не коснулся его ног. Да и сам Кришнадаял предусмотрительно сел подальше от него. «Я хочу совершить обряд покаяния, отец», — сказал Гора. «Не вижу в этом никакой необходимости», — ответил Кришнадаял. «Я легко переносил в тюрьме все лишения и трудности, но уберечься от осквернений не мог, и мысль об этом не перестает угнетать меня. Потому-то я и считаю, что мне необходимо совершить торжественный обряд покаяния». «Нет, нет», — забеспокоился Кришнадаял, — «ты преувеличиваешь, это совершенно лишнее. Своего согласия дать я не могу». «Хорошо», — сказал Гора, — «но позволь мне хотя бы спросить мнение пандитов на этот счет». «И пандитов спрашивать незачем», — возразил Кришнадаял. «Я могу уверить тебя, что в твоем случае обряд очищения вовсе не обязателен». Гора никогда не мог понять, почему Кришнадаял, такой щепетильный в исполнении обрядов и соблюдении чистоты, не хочет признать за ним право строго следовать законам религии, и более того, решительно препятствует этому. За обедом Ананда Мои хотела посадить Биноя рядом с Горой, но тот воспротивился. «Пересади Биноя подальше, ма», — попросил он. «Почему?» «Биной-то чем провинился?» — удивилась Ананда Мои. «Биной не провинился ни в чем. Дело во мне. Я считаю себя оскверненным». «Ну и пусть Биной не обращает внимания на это. Это уже его дело, зато я сам обращаю, и большое». Когда после обеда друзья отправились в скромную комнатку на верхнем этаже, оба не знали, с чего начать разговор. Биной не мог представить себе, как он расскажет Горе о том, что занимало его мысли весь этот месяц. Горе же очень хотелось расспросить друга о семье Порошебабу, но он ждал, чтобы Биной сам заговорил об этом. Гора, конечно, спросил Порошебабу, как поживают его дочери, но то была всего лишь дань вежливости. А ему не терпелось узнать о них гораздо больше, чем то, что все не чувствуют себя хорошо. В это время, с трудом одолев лестницу, в комнату вошел запыхавшийся Мухим и уселся рядом с молодыми людьми. Отдышавшись немного, он сказал: «Ну вот, Биной, до сих пор мы ждали Гору. Но теперь никаких оснований для отсрочки больше нет. Давай назначим день. Что ты скажешь, Гора? Ты же знаешь, о чем я говорю». Гора только рассмеялся в ответ, и Мухим продолжал: «Тебе смешно. Наверное, думаешь, вот ведь какой у меня дада. Если уж что задумал, так не отступится. Беда в том, что это касается будущего моей дочери. Насколько я теперь понял, это не какой-то там отвлеченный вопрос, а вполне реальный, и так просто от него не отмахнешься. Так что смеяться нечего. А надо думать, как это все решить окончательно». «Так ведь человек, от которого зависит окончательное решение, находится перед тобой?» «О, Господи!» — воскликнул Мухим. «Интересно, что может решить такой нерешительный человек? Раз уж ты вернулся, вся ответственность возлагается на тебя». Биной сидел серьезный, молчаливый. Он даже не пытался, как обычно, перевести разговор в шутку. И Гора, поняв, что здесь что-то не так, сказал: «Я могу взять на себя приглашение гостей, готов заказать свадебный пир, согласен даже присутствовать за столом, но принять всю ответственность за то, что Биной женится на твоей дочери, я, знаешь ли, все-таки откажусь. Я мало знаком с божеством, по чьей воле совершаются все эти дела, стараясь не попадаться ему на глаза и всегда поклоняясь ему издалека. Не воображай, пожалуйста, что если ты стараешься не попадаться ему на глаза, он тебя пощадит, — возразил Мохим. Как знать, когда ему придет в голову заняться тобой? Я не знаю, что он там надумал относительно тебя, но вот с Биноем натворил такого, что не разберешься. Только я предупреждаю, как бы ни пришлось тебе, Гора, пожалеть, что ты не вмешался в это дело и предоставил все на волю такого легкомысленного божества. Ладно, пусть уж я лучше буду жалеть о том, что отказался взяться не за свое дело, а то как бы мне не пришлось еще больше пожалеть, взявшись за него. Предпочитаю избежать такой участи. Неужели же ты будешь спокойно смотреть, как сын брахмана, забыв о фамильной чести, о своей касте, о правилах приличия, готовится совершить недостойный поступок, — настаивал Мохим. Ты готов голодать и терпеть всякие лишения, чтобы сохранять в чистоте индуизм, а твой лучший друг собирается тем временем отречься от своей касты и жениться на девушке из брахмаистской семьи. Интересно, как ты будешь смотреть людям в глаза, если это случится? Ты, Биной, наверное, рассердишься на меня, но у многих чешутся языки сказать обо всем этом горе за твоей спиной. Я же сказал ему это при тебе, считая, что так лучше для всех. Если слух ложный, скажи об этом прямо, и делу конец. Если же правильный, то нужно решить, что же делать. С этими словами Мохим ушел, Биной же остался сидеть так и не проронив ни слова. — Так в чем же дело, Биной? — спросил Гора, повернувшись к нему. — Объяснить, что произошло, в нескольких словах очень трудно, — сказал Биной. — Я хотел рассказать тебе все по порядку, но, как видно, в этом мире ничто не делается так, как нам хочется. События сначала двигаются тихо, незаметно, словно тигр, который бесшумно подкрадывается к своей жертве, а в следующий момент ты уже оказываешься в их власти. Так и слухи. Сперва они тлеют себе потихоньку, как слабый огонек, а когда вырвутся наружу яростным пламенем, то их уже не загасить. Поэтому иногда мне приходит на ум, что человек сможет достигнуть духовного освобождения, лишь совершенно отказавшись от всякой деятельности. Какая же это свобода, если от всякой деятельности откажешься один только ты, — рассмеялся Гора. Как сможешь ты пребывать в состоянии покоя, если вместе с тобой не остановит своего развития и Вселенная? Ведь этим ты достигнешь как раз обратных результатов. Бездельничая в то время, как весь мир работает, ты обязательно прогадаешь. Лучше уж смотреть в оба, как бы тебя не обогнали, пока ты один топчешься на месте. — Это верно, — согласился Биной. — Со мной именно так всегда и бывает. Вот и на этот раз события меня обогнали. Я никогда не могу предугадать, какой они ход примут, а потом приходится за это расплачиваться. Можно, конечно, тешить себя мыслью, как хорошо было бы, если бы эти неприятности тебя не коснулись, но вряд ли это может помочь избежать их. Мне довольно трудно судить, поскольку я не знаю даже, о чем идет речь, — заметил Гора. Неумолимым ходом событий, — собравшись с духом, начал Биной, — я оказался поставленным перед необходимостью жениться на Лолите, ибо в противном случае она до конца своих дней останется мишенью для незаслуженных нападок и оскорблений со стороны членов Брахма-самаджа. «Мне бы хотелось узнать поподробнее, что это были за события», — прервал его Гора. «Об этом долго рассказывать», — уклонился Биной от прямого ответа. Постепенно я все объясню, а пока довольствуйся тем, что я тебе сказал. Хорошо, довольствуюсь, но я хочу сказать одно. Если ход событий действительно неотвратим, то столь же неотвратимы и его печальные последствия. Если Псамаджи считает, что Лолита заслужила оскорбительные отношения с их стороны, то помочь тут ничем нельзя. «Но ведь я же имею возможность помочь этому», — воскликнул Биной. «Если это действительно так, прекрасно», — сказал Гора. «Но одних твоих слов, как бы красноречивы они ни были, тут недостаточно. Ведь если человек впадает в нищету, у него тоже есть возможность вырваться из нее. Он, скажем, может пойти грабить или даже убивать. Но разве это выход? Ты утверждаешь, что, женившись на Лолите, ты выполнишь свой долг по отношению к ней. А уверен ли ты, что это и есть самый главный твой долг? Разве у тебя нет обязанностей по отношению к обществу?» Биной не сказал ему, что именно сознание общественного долга заставило его отказаться от женитьбы на Бархмаистке. Вместо этого он стал горячас отстаивать свою точку зрения. «Мне кажется, что по этому вопросу мы с тобой никогда не договоримся», — заявил он. «Я вовсе не хочу сказать, что чувство к какому-нибудь человеку может заслонить от меня долг по отношению к обществу. Я только говорю, что есть нечто, стоящее выше, чем общество и люди, и это нечто истина. Ею-то и следует руководствоваться в своих поступках. Я согласен, что долг по отношению к отдельному лицу не должен стоять на первом месте. Но это относится и к обществу, потому что нет у человека долга выше, чем бороться за истину и ограждать ее от всего. Я не понимаю истины, которая отрицает личность и общество и выше всего ставит себя», — воскликнул Гор. «А я понимаю», — разгорячившись, настаивал Биной, — «не личность и общество над истиной, а наоборот, истина над ними. Если признать высшим смыслом то, к чему стремится наше общество, то оно заслуживает проклятия. И если общество будет препятствовать мне выполнить то, что справедливо и правильно с точки зрения высшей истины, то моя первейшая обязанность по отношению к этому обществу и будет состоять в том, чтобы не считаться с его несостоятельными претензиями. Поскольку в моем намерении жениться на Лолите нет ничего дурного, поскольку фактически я обязан сделать это, то уклониться от брака с ней только потому, что обществу данный поступок не угоден, будет с моей стороны насмешкой над истиной. Разве ты один решаешь, как правильно поступить в данном случае? Подумал ли ты, в какое положение ставишь этим браком своих будущих детей? Становясь на такую точку зрения, ты только узакониваешь социальную несправедливость, — возразил Биной. Зачем же ты тогда порицаешь конторского служащего, который терпеливо сносит оскорбления и попреки хозяина-англичанина? Ведь он тоже думает о своих детях. Биной никогда не заходил так далеко в своих спорах с Горой. Еще совсем недавно душа его содрогалась при одной мысли о возможности разрыва с индуистской общиной. Он никогда не позволил бы даже мысли об этом закрасться ему в голову. Если бы не этот спор с Горой, дело приняло бы совсем другой оборот. Биной никогда не поступил бы вразрез со своими раз и навсегда установившимися понятиями. Но в ходе спора его увлечение, к которому примешивалось теперь чувство долга, выросло и окрепло. Спор с Горой был очень горяч. Как всегда, в такого рода дискуссиях Гора не прибегал к логическим доводам, а лишь с величайшей, нечасто свойственный людям, страстностью отстаивал свое мнение. Так и сегодня он не щадил усилий, чтобы в пух и прах разбить Биноя, но скоро понял, что это не так-то просто. До сих пор каждый защищал в споре свою теоретически обоснованную точку зрения, и Биной обычно терпел поражение. Но сегодня столкнулись не два мнения, а два человека. И Гора уже не мог найти нужных слов, чтобы отражать сыпавшиеся на него словесные стрелы. Они вонзались ему прямо в чуткое, наболевшее сердце. «Я не собираюсь препираться с тобой», — сказал в конце концов Гора. «Словами тут делу не поможешь. правильное решение может подсказать только сердце. Но то, что ты хочешь жениться на брахмаистке и тем самым порвать связи со своим народом, лично мне очень тяжело и больно. Очевидно, ты способен на это. Я же никогда бы не мог. В этом, по всей вероятности, и заключается вся разница между нами, а вовсе не в знаниях и не в способностях. Нас влекут к себе и волнуют совсем разные вещи. Вряд ли ты испытываешь какое-то чувство к индуистской общине, раз уж ты готов нанести ей такой удар. Для меня же в ней сосредоточивается вся жизнь. Мне нужна моя Индия. В чем бы ты ни обвинял ее, как бы ни ругал, именно она нужна мне. Дороже и выше ее для меня никого нет на свете и не будет. И я никогда не сделаю ничего, что могло бы хоть на волосок отделить меня от нее. И прежде чем Биной успел что-либо возразить, Гора продолжал. «Нет, Биной, ты напрасно со мной споришь. Я хочу стоять у позорного столба рядом с той самой Индией, которую все обливают презрением, от которой отвернулся весь мир». С моей Индией, раздираемой кастовыми перегородками, предрассудками, идолопоклонством. И знай, что, отказываясь от нее, ты отказываешься и от меня. Гора вскочил, вышел из комнаты и принялся шагать взад и вперед по крыше. Биной сидел молча. Вошел слуга и доложил, что на улице собрались какие-то люди и что они хотят видеть Гору. Обрадовавшись предлогу уйти, Гора поспешил вниз. В толпе, собравшейся около дома, он заметил Абинаша. Гора был уверен, что Абинаш рассердился на него за вчерашнее, но, по его виду, этого отнюдь не было заметно. Больше того, он сразу же стал в чрезвычайно высокопарных выражениях рассказывать о том, как Гора отказался принять гирлянду, которую хотели возложить на него. «Мое преклонение перед Гоур-Махоном Бабу неизмеримо возросло», — говорил он. «Я давно знал, что он необыкновенный человек, но вчера я убедился в том, что он велик. Мы хотели воздать ему почести, но он отклонил их, проявив редкую в наши дни и достойную восхищения скромность. Что еще можно добавить к этому?» Услышав это, Гора очень смутился, и страшное раздражение против Абинаша вновь овладело им. «Послушай, Абинаш, — нетерпеливо сказал он, — неужели ты не понимаешь, что такие почести оскорбительны для человеческого достоинства? Вы хотите заставить меня кривляться вместе с вами на улице, и вам в голову не приходит, что именно скромность никогда не позволит мне этого. Неужели, по-вашему, величие проявляется в этом? Вы что, решили организовать бродячую труппу и ходить по улицам, собирая подачки? Очевидно, настоящая работа вас немало не прельщает. Так вот, если ты хочешь работать вместе со мной, прекрасно. Хочешь бороться против меня, тоже хорошо. Об одном только прошу, не кричите при каждом удобном и неудобном случае «браво». Благоговение Абинаша возрастало с каждой минуты. Он обернулся с сияющей улыбкой к толпе, приглашая присутствующих отметить все благородство слов Горы. «Какой замечательный пример самоотречения во славу нашей бессмертной Родины подал ты нам сейчас!» — воскликнул он. «Если ты прикажешь нам пожертвовать жизнью ради нее, мы готовы». И с этими словами он хотел прикоснуться к ногам Горы, но Гора с раздражением отодвинулся от него. «Гоур-Махом-Бабу», — продолжал Абинаш, — «вы можете не принимать от нас почестей, но вы не можете отказаться почтить своим присутствием ужин, который мы собираемся устроить в вашу честь. Уж на это вам обязательно придется согласиться». «Я не смогу сесть за одним столом с вами, пока не совершу обряда покаяния». «Покаяние?» — Глаза Абинаша засверкали. «Никто из нас не подумал бы об этом», — вскричал он. «Но Гоур-Махом-Бабу никогда не уклоняется от обрядов, предписываемых индуистским учением. Все сошлись на том, что лучше и не придумать, чем устроить празднество в день, когда состоится обряд покаяния. На церемонию решили пригласить нескольких выдающихся пандитов, чтобы на примере Гоур-Махона-Бабу они могли убедиться, что даже в наши дни живы еще заветы индуизма. Был обсужден также вопрос, когда и где состоится торжество, и когда Гора сказал, что по некоторым причинам он не может предложить для этого свой дом, один из его почитателей, владелец большого дома с садом на берегу Ганги, предложил устроить все у него. Расходы договорились разложить на всех поровну. Перед тем, как уйти, Абинаш еще раз обратился к собравшимся с вдохновенным словом. «Пусть Гоур-Махон сердится на меня, отчаянно жестикулируя, — говорил он, — но когда сердце переполнено, молчать невозможно. Для защиты вет в прошлом на нашу священную землю нисходили боги». На нашу священную землю нисходили боги. Индийская мифология хранит множество сказаний о земных воплощениях божеств. Боги якобы нисходили на землю в образе царей, героев, диковинных существ и прочее для искоренения зла. И сегодня, чтобы спасти индуизм, Бог явился к нам. Только в нашей стране есть 6 времен года, и только в нашей стране рождались некогда и будут рождаться впредь боги. Мы счастливы, увидев подтверждение этому сегодня. Воскликнем же, братья, слава Гоур-Махону! Раздались приветственные возгласы. Подогретая красноречием Абинаша толпа начала кричать. Гора в полном смятении обратился в бегство. Сегодня, в первый день освобождения из тюрьмы, он чувствовал себя страшно разбитым. Пока Гора сидел в тюрьме, он не раз мечтал о том, как с новым подъемом возьмется за работу, отдаст все свои силы родине. И вот сегодня его неотступно тревожил один и тот же вопрос. «Где же ты, моя родина?» — спрашивал он себя. «Неужели я один вижу и понимаю тебя? Человек, с которым меня связывает дружба с раннего детства, с которым я делился всеми своими мыслями и планами, ради приглянувшейся ему девушки, готов в один миг безжалостно порвать с прошлым своей страны и ее будущим. И все эти так называемые мои последователи, после того, как я столько раз объяснял им, в чем заключаются мои взгляды, вдруг решают, что я бог, рожденный только для того, чтобы спасти индуизм. Для них я всего лишь ходячая шастра. Но где же Индия? — мучительно думал Гора. 6 времен года. Да, в Индии 6 времен года. Но если они помогают возревать плодам вроде Абинаша, мы ничего не потеряли бы, будь у нас несколькими временами года меньше. В этот момент вошел слуга и доложил, что Анандамойи зовет его. Гора вздрогнул. «Мать зовет», — повторил про себя он. И эти слова приобрели для него вдруг новый глубокий смысл. «Что бы там ни было, но у меня есть мать», — думал он, — «и она зовет меня. Она примирит меня со всеми, не допустит разрыва ни с кем. Я знаю, те, кто с ней в ее комнате, мои истинные друзья. Я слышал ее голос в тюрьме, она являлась моему мысленному взору там. А сейчас она зовет меня, и я пойду к ней и увижу ее наяву». Думая так, Гора взглянул в окно на холодное ясное небо и такими мелкими и незначительными показались ему вдруг его размолвки с Биноем и Абинашем. В полуденном солнечном сиянии ему казалось, что Индия простирает к нему руки. Он видел ее реки и горные цепи, протянувшиеся к океану, ее многочисленные города. И лившийся откуда-то чистый ослепительный свет ярко озарял ее всю. У Гора перехватило дыхание, слезы восторга подступили к глазам, и от уныния в душе не осталось и следа. Теперь он был снова готов с радостью отдать всего себя той бесконечной работе, которая принесет плоды лишь в далеком будущем. Но юноша уже не сожалел о том, что не увидит великой Индии, представшей его взору в эти сокровенные минуты. «Меня призывает мать», — повторял Гора, — «я иду к ней, дарующей людям пищу и правящей миром, к той, что находится бесконечно далеко от меня во времени и которую я вижу повсюду, к той, что стоит выше смерти и присутствует во всех проявлениях жизни, к той, что освещает чудесным светом великого будущего несчастное, убогое настоящее. Я иду в недосягаемую даль, которая вместе с тем совсем рядом. Меня призывает мать». Горе казалось, что его радость разделяют и Биной, и Абинаш, словно не было сегодняшних размолвок, словно все мелкие раздоры потонули в единой гармонии. Гора вошел в комнату Анандамойи с преображенным светящимся счастьем лицом. Чье-то чудесное присутствие, казалось, наполняло радостью все вокруг. В первые мгновения он не узнал ту, которая сидела рядом с его матерью. Это была Шучарита. Она поднялась и поклонилась ему. — Так это были вы? — воскликнул Гора. — Садитесь, пожалуйста. Эти простые слова Гора произнес так, будто приход девушки был необыкновенным, значительным событием. Когда-то Гора решил, что ему не следует больше встречаться с Шучаритой. Во время своих странствий, пока он был занят делами и преодолевал всякие трудности, ему удавалось не думать о ней. Но когда он находился в тюрьме, мысли о ней постоянно преследовали его. В свое время Гора не задумался над тем, что Индию населяют также и женщины. И когда, благодаря Шучарите, он впервые познал сию непреложную истину, замечательное это открытие совершенно потрясло его мужественное сердце. Стоило солнечному свету и вольному ветерку проникнуть в темницу, наполняя тоской душу, внешний мир переставал казаться ему его личным полем деятельности, местом, где обитают лишь представители сильной половины рода человеческого. И тотчас же в видениях ему являлись прекрасные лица двух богинь, царивших над этим миром. Они рисовались ему на нежной лазури спокойного неба, озаренные то солнечными, то лунными и звездными лучами, и, казалось, сияли неземным светом. Одно из них, светившееся материнской любовью, было знакомо ему с младенческих лет, другое же, красивое и нежное, он узнал совсем недавно. В тюрьме, томясь от скуки и раздражения, Гора не мог отогнать от себя воспоминания об этом прекрасном лице. Радостное волнение, которое он испытывал при виде его, раздвигало стены темницы, и лишения тюремной жизни начинали казаться ему нереальным, ничего не значащим сном. Взволнованное сердце юноши словно излучало невидимые волны, которые беспрепятственно проходили сквозь все преграды и, растворившись в небесной голубизне, витали по всей вселенной. Весь этот месяц Гора убеждал себя, что смешно бояться образа, созданного фантазией, ибо страшны людям только реальные вещи. поэтому он не препятствовал своим мыслям устремляться навстречу чудесному видению. Когда же он вышел из тюрьмы и увидел Пороша Бабу, его сердце наполнилось радостью. В первый момент Гора даже не понял, что эта радость вызвана не столько встречей с Порошем Бабу, сколько тем, что она всколыхнула волшебные чувства, которые неизменно вызывал в нем так часто являвшийся ему в заточении чудесный образ. Но постепенно, уже на пароходе, ему стало ясно, что при всех своих достоинствах Порош Бабу не мог бы пробудить в нем столь сильного чувства, и Гора решил, что пора взять себя в руки. «Я не поддамся», — внушал он себе. На пароходе же он принял решение уехать куда-нибудь подальше и не дать сковать свою волю даже самым прекрасным цепям. Именно в таком состоянии духа он и заспорил с Биноем. Его спор с другом при первой же встрече после разлуки никогда не перешел бы в столь бурную стычку, если бы Гора не спорил в данном случае прежде всего с самим собой, мучительно пытаясь разобраться в своих собственных сомнениях, в своих собственных мыслях и чувствах. Он так страстно возражал Биною, потому что это было совершенно необходимо ему, Горе, и Биною, в ком сегодняшние бурные наскоки Горы вызвали не менее бурную реакцию, который мысленно в пух и прах разбил все его доводы и всем своим существом возмутился против них, считая их проявлением глупейшего фанатизма, и в голову не приходило, что Гора никогда не говорил бы с ним так резко, если бы эта резкость не была направлена против него самого. После разговора с Биноем Гора решил, что нельзя так просто покинуть поле битвы. «Если, испугавшись за себя, я решу отступиться от Биноя, он окончательно погибнет», — думал он.